Глава 21. «Ты вот что! Забудь на время про судью! Пусть все успокоится! Он человек мерзкий, нечестный и жестокий! Сколько людей приходили ко мне на него жаловаться, не счесть! Вот увидишь, он постарается первым нанести удар! Будь мудрее! Учись ездить верхом, гуляй, но за пределы храма не выходи! Хочешь шеи, мы тебя обеспечим тканями. Или еще чем займись. Да проси заступиться за себя Пресвятую Деву. Только в ней наша помощь». Я целиком и полностью была согласна с храмовником. В таком важном деле горячку пороть не следует. А еще мне нужно больше информации о моем враге. Куда ездит, с кем встречается, чем вообще живет, что им руководит. Если считает себя хозяином этой земли, то почему создает невыносимые условия для жизни крестьян? Они же его кормят. Наоборот, должен поддерживать. А здесь все с ног на голову. Хорошо бы последить за ним. У меня мало опыта в такой работе, но все когда-то приходится делать в первый раз. Днем следить — гиблое дело. Его дом находится на видном месте. Все прекрасно просматривается. Да и меня там уже знают. А вот под покровом темноты... И известно же, что преступления зачастую творят ночью. Я надену сутану, чтобы не сверкать в ночи, проберусь к дому судьи, прижмусь к забору и понаблюдаю, кто к нему в гости ходит. Надо обдумать эту мысль. Так я и сделаю. А пока пойду искать брата Тосну, чтобы учил меня ездить верхом. «Так мы покажем!» — встрепенулись храмовники. Бумаги мои они к тому времени дочитали и только качали головами. Надо отдать им должное, отношение ко мне ничуть не изменилось. Храмовники не стали вести себя подобострастно или как-то подчеркивать мое положение. Все осталось по-прежнему, разве что расспросов прибавилось про мать и про отца, про мою предыдущую жизнь. Их интересовало вообще все. Отвечая им попеременно и сразу всем, я пришла за ними к хозяйственным постройкам. Это такой большой сарай в некотором отдалении за храмом. Там, на огороженной территории, я даже удивилась, как много земли у храмовников. Гуляли в свое удовольствие несколько коров, с десяток коз и без счета куриц. Значит, сами себя обеспечивают. Отец Тосна с готовностью воспринял просьбу научить меня верховой езде. Тут же выбрал покладистую, с его слов, лошадку. Запряг ее и показал, как ставить ногу в стремя, как перекидывать вторую, как держаться в седле. «Ты ногами обхвати лошадку-то, так и сиди». У меня к этому времени уже сложилось впечатление об этих животных как крайне разумных и добрых к людям, поэтому страха не было. Да и стремление научиться ездить на них у меня не наиграно. Поэтому все слова я схватывала на лету и в точности выполняла инструкции. Вскоре мне надоело просто сидеть на лошади, и брат Альба вызвался вести ее за поводье, в то время как брат Тосна наблюдал со стороны и корректировал мои действия. «Ноги поплотнее прижми! Спину выпрями. Почувствуй лошадь. Вы с ней сейчас одно целое». После того, как я научилась правильно сидеть, мне позволили самостоятельно ездить по загону. Ничего сложного. Спину с непривычки чуть тянуло, да ноги устали от постоянного напряжения, а в остальном все было великолепно. Лошадь попалась тихая, понимающая. Не фыркала и уж тем более не пыталась меня скинуть. А когда мы прощались, я пообещала завтра принести ей лакомство. Вечером на молитве я попросила Пресвятую Деву о заступничестве, своими словами. Посетовала на несправедливость судьи и честно призналась, что не вижу другого решения, кроме силового. Вызвать его на поединок, победить и таким образом доказать правоту. Затем, собственно, озвучила главную просьбу, чтобы она послала мне другое решение, если оно есть, и если оно более благоприятное для меня. Все, наказ отца Киприана выполнила. Теперь остается только ждать. Первая мысль, с которой я проснулась утром: мне не следует следить за судьей. Одна осечка заметит меня, или еще что, накинутся впятером. Отбиться не смогу. Шею свернут и закопают на лугу. Нельзя так рисковать. И пока меня не посетило другое решение, я проводила время в тренировках и обучении езде на лошади. Сейчас можно не скрываться перед братьями, поэтому я в открытую тренировалась все свободное время. Тело молодое, с нагрузками прекрасно справляется. Отжималась и радовалась силе, что с каждым днем все полнее наполняло мои мышцы. А потом случилось происшествие. Брат Альба, молодой храмовник, споткнулся в полутемном коридоре, запутался при падении в рясе и сломал руку. Первым делом его потащили в храм, чтобы дружно помолиться и призвать на помощь Пресвятую Деву. Против этого спорить я не имела права, но, видя, как бедняга держится за руку и как от боли у него напряглись вены на шее, предложила свою помощь. Несложный перелом вправить я умею. Любой профессиональный спорт подразумевает знание строения человеческого тела. За спортивную карьеру я насмотрелась, как оказывали помощь, да и самой сколько раз ставили на место кости. Поэтому, дождавшись окончания молитвы, я спросила разрешения помочь, и, получив его от отца Киприана, принялась раздавать приказы. Первое — доски и ровные ветки, чтобы зафиксировать руку. Веревки для тех же целей. И лед или что-нибудь холодное, чтобы снять начинающийся отек. «Брат Альба, давай закатаем рукав, чтобы я посмотрела», — говорила я ласково, усыпляя его бдительность, чтобы поставить кости на место в расслабленной руке. Это крайне важно. Он кивнул и отпустил руку, которую до того прижимал к себе. «Присядь прямо на пол. Положи руку на лавку, а я встану с другой стороны». И как только он опустил руку, я тут же чуть повернула его руку, и неестественный выступ на ней исчез. Правда, одновременно с этим храм огласил его крик. «Я закончила. Сейчас зафиксируем, и боль сразу уйдет». Приложила дощечки с обеих сторон, попросила брата пешка их подержать и самолично обмотала веревками, чтобы не слишком туго, но и рука не болталась. Затем из принесенной заранее ткани сделала петлю нужного размера. Один конец накинула на шею брата Альбы, во второй просунула пострадавшую руку. «Не снимать, ходить тогда полного выздоровления и обязательно шевелить пальцами». После этого храмовники стали мне еще ближе. Я начала их воспринимать как друзей, а на утро приняла решение.